После обеда в кают-компании у командующего армии собирался цвет экспедиции. Казалось, Бонапарт хотел забыть то не такое далекое время, когда он записал в своем дневнике «Всегда один среди людей». Он хотел встреч, бесед, споров. Наполеон любил атмосферу интеллектуальных турниров. В них он удовлетворял свою неистощимую любознательность. Его быстрый ум уже имел часто ответ на вопрос, осмысливаемый его собеседниками, и он испытывал тонкое удовлетворение, когда они приходили к такому же выводу, хотя несколько позднее. Если же вывод был иной, Наполеон ставил несколько вопросов и как бы подчинял спорщиков своему ответу. Если же этого не случалось, он ненадолго задумывался, где и почему допустил ошибку, а его собеседники радовались возможности высказать на этом торжестве разума, дуэли остроумия, то, что интересовало здесь всех, проявить себя или заявить о себе. Командующий неплохо знал Рассина, Ла Фонтена, Боссюэ, Фенелона, Вольтера, Корнеля, Руссо. Их томики стояли у него в каюте. Возможно, его разум выбирал у великих поэтов и писателей только то, что служило его идее, его самовозвышению и самоутверждению. Образы, обращения великих, их мысли о гуманизме, о всеобщем равенстве и братстве, о терпимости и любви просеивались в его сознании, не задевали его воображение. Нет, он не отрицал их, но они не нужны были ему в деле. Они сдерживали бы его, создавали неустойчивость, а Бонапарт не любил колебаться. Достопочтенные ученые мужи, смелые воины Франции, сегодня я желал бы с вами обсудить, от чего рушатся великие империи. Как, казалось бы, вечные государства рассыпаются в прах? Почему погибло французское королевство? Обратился он к приглашенным. За столом, тесно прижавшись друг к другу, сидели гордость и слава Франции. Механики и инженеры, астрономы и натуралисты, археологи, математики, его знаменитая комиссия ученых. С другой стороны стола расположились подвижники Бонапарта, его генералы и офицеры Бертье и Мену, Мюрат и Даву, Бон и Лан, Мармон и Жуно, 46-летний богатырь Клебер и кротышка Дезе, одноногий Каффарелли. Первыми говорить неожиданно стали военные. «Империя рухнула из-за королей», — резко отрубил Клебер, — «бесправие народа, на шее которого сидели высокородные паразиты, лишило короля опоры». Крестьянин был полностью ограблен. На нем лежали все государственные налоги и барщина. У несчастного опускались руки с отчаяния. Четверть земель была заброшена, его гнали в армию, лишили всякого просвещения. Общество разложилось. Буржуа ненавидели дворян, крестьяне ненавидели господ, духовенство преследовало просвещение, все сословия были на ножах. Разговор закипел. Математик Фурье счел возможным объяснить падение империи с помощью законов механики. «Вопреки естественным законам, — сказал он, — в государственной пирамиде наверху оказался самый тонкий, но самый тяжелый слой, который не мог не перевернуть ее». Пылкий архитектор Лепер, изучавший прошлое и знавший по археологическим останкам, сколько рухнуло империи и царств, объяснил крушение не столь материальными причинами. Дух, дух, граждане, вот что сокрушило Людовика. Вольтер и энциклопедисты разбудили общество. Слезами и кровью жег Руссо сердца. Он породил неугасимую ненависть к притеснителям. Слезы и кровь тысяч французов смыли монархию. Спор длился долго. Селезнев не очень внимательно вслушивался в разговор. Он весь был поглощен изучением Бонапарта, а тот переводил взор с одного на другого. Его глаза то вспыхивали, то становились неприступно холодными. Он, не глядя, протянул руку и вытащил томик Руссо, но не стал читать, а тихим, спокойным голосом сказал: «Где короли, там нет людей, там только раб. Угнетатель — существо более низкое, чем раб угнетенный. Конечно, все тираны будут в аду, но туда же попадут и их рабы. После угнетения нации самое большое преступление — терпеть это преступление». Его голос становился жестче. Селезнев был весь захвачен магнетизмом и внутренней страстью, исходившей от генерала. А он, как бы для него одного, продолжал: «Лишь немногие из королей не заслуживают быть свергнутыми с престола. Предрассудки, привычки, религии — все это плохие оплоты. Все троны рухнут, если народу скажут: вы тоже люди. Общественное мнение, путь свободы, революция, спасительное движение. Как больно видеть, что история стала суха и мелка, что нации прикованы к угрюмому покою рабства, что это униженные рабы, которые убивают друг друга своими цепями в угоду фанатизму своих господ. Сегодня пришел конец этим чудовищам.